Глава 5. С дорнами Федор разобрался быстро, для чего привлек к делу других мастеровых, с позволения Рогова, конечно. Самому точить инструменты постоянно было скучно, влом, как сказал друг. Да и Рогов захотел, чтобы мастеровые знали, как изготовить дорн. Федор объяснил рабочим, что это такое, заточил нужные резцы, и дело пошло. Свою сотню инструментов низенький офицер, его фамилия была Куликов, получил скоро. А затем попросил Федора посмотреть свежим взглядом на производственный процесс в цехе. С разрешения Рогова, естественно. Федор посмотрел, после чего долго слушал ругань друга. «Это ж мрак!» — возмущался подселенец. «Фасонные детали до ума доводят напильниками. Сплошной ручной труд. Удивительно еще, что наганы стреляют». «Мы можем им помочь?» — спросил Федор. «Займемся», — буркнул друг. И они занялись. Для начала внедрили обработку заготовок фасонных деталей по копиру. Пришлось усовершенствовать шарошечный станок. Труда это не составило. Федор, он же друг, набросал на бумаге чертеж приспособления, его быстро изготовили в мастерской. Испытали, получили результат, сделали еще десяток. Выработка резко возросла. Более того, теперь к станкам можно было ставить низкоквалифицированных рабочих. Разобравшись с этим, Федор изменил, друг сказал, модернизировал финишную обработку. Шлифовальная шкурка здесь имелась, но ее почему-то не догадались использовать для доводки деталей. Федор сделал шлифовальные круги. Сразу не пошло, пришлось показать, а потом стоять за спиной рабочих. Со временем получилось, напильники сложили в ящики. Усовершенствовали и другие процессы. Выпуск револьверов вырос почти вдвое. Более того, сократился брак, а качество оружия улучшилось. Это отметили испытатели и военная приемка. Куликов улыбался, как кот, нашедший забытую на столе колбасу. К Федору он обращался по имени-отчеству, не гнушался пожать руку. Наладились отношения с Роговым. Тот был построже, но Федора хвалил. Ну так было за что. Руководство завода оценило работу мастерской и поощрило начальника. Перепало и мастеровым по составленному Роговым списку. Премию получил у Куликов, что имело неожиданные для Федора последствия, но об этом позже. Поначалу в мастерской на Федора смотрели косо. Появился, понимаешь ли, пришлый и пытается стариков учить, а они ему в отцы годятся. С этим Федор разобрался легко. В первое же воскресенье пригласил мастеровых в трактир. Стол накрыл богатый, с выпивкой и закуской. Обратившись к приглашенным, заявил, что безмерно рад работать с такими мастерами. Что давно мечтал попасть на оружейный завод, потому что здесь есть у кого поучиться. Речь ему составил друг. Мастеровые выслушали благожелательно, выпили, сытно поели и пришли к выводу, что Федор хоть и молодой, но к старшим уважительный, угостил на славу. Не стесняется спросить совета, а получив его, благодарит. Знает много, но не заносится. Свой человек, рабочий. Двое мастеровых, выпив, сообщили Федору, что имеют на выдане дочерей. Девки добрые, работящие. Они будут рады видеть его в гостях. Федор поблагодарил и пообещал подумать. Припахала его и хозяйка. Неосторожно сказанные слова, что в доме он сможет починить все, она не забыла. Для начала попросила разобраться с подтекающими кранами. Друг сказал, что ему это интересно. Федор купил в лавке инструмент и занялся. Справился быстро. Следом попросили менять электрические лампочки. Оказалось, этим занимается монтер, которого нужно звать, и, естественно, платить. Друг очень удивился, но, поразмыслив, заявил. «И у нас такое было. Вырастили поколение ЕГЭ. У меня в школе труд преподавали. Каждый парень мог держать в руках молоток. А уж лампочку сменить. Нынешние, если что не так, лезут в интернет. Ролик «Как вскипятить воду» набирает миллионы просмотров». Здесь хоть понятно, электричество для них, как для папуасов, телевизор. Федор ничего не понял, но лампочки менял. Нравилось. Обретя друга, мастеровой ощутил тягу к знаниям. Освещение в доме было смешанным. Под потолками висели лампочки, дававшие тусклый желтый свет. Ватт 40-60, оценил друг. На столах стояли лампы керосиновые. Светили хорошо, но коптили и воняли. Жильцы, впрочем, не жаловались, привыкли. Некоторые использовали свечи. Все это Федор разглядел, приходя в квартиры. Замена лампочек проходила так. Швейцар нес лестницу-стремянку, Федор следом лампочку, выданную хозяйкой. При этом та вздыхала. Лампочки стоили дорого, потому как импортные, а служили недолго. В России лампочек не производили. В квартире швейцар ставил лестницу, Федор забирался наверх, где и производил процесс. Если жильцы были дома, они приходили смотреть. Наблюдали, широко открыв глаза, друг при этом смеялся. «Что тут хитрого?» – веселился. «Обычный винтовой цоколь. Одну выкрутил, другую завернул. Проще некуда». Закрутив лампочку, Федор протирал колбу чистой тряпицей. «Так прослужит дольше», — говорил друг. Пару раз ему пытались дать на чай. Федор отказывался и просил отблагодарить швейцара. Он ведь лестницу тащил. Раз следить за заменой явилось целое семейство, чиновник в вицмундире, его дородная супруга и две дочки, пухленькие и смешливые. По завершении работы чиновник дал гривенник швейцару, другой протянул монтеру. «Извините, ваше благородие», — отказался Федор, — «но я это делаю не за деньги». «А чего ради?» — удивился глава семейства. «Хозяйке помогаю. Она женщина вдовая, одинокая, как откажешь. Да и жалование у меня приличное». «И какое же?» — поинтересовался чиновник. «Как у армейского капитана». «Слышала, дорогая?» — обратился чиновник к жене. «Вот за кого дочек нужно выдавать, а то ищем». Супруга в ответ фыркнула, чиновник захохотал, дочки посмотрели на Федора с интересом. С отладкой производства Федор провозился до конца лета. Завершив, вздохнул с облегчением. «Надоело. Пора конструированием заняться». Он как раз набрасывал на листке эскиз, когда прибежал посыльный и передал приказ зайти к Рогову. Федор отложил рисунок и отправился. В кабинете, помимо начальника мастерской, оказался и Куликов. Во взглядах офицеров, устремленных на него, Федор разглядел какое-то странное веселье. «Садись, Федор Иванович», — предложил Куликов. «Разговор есть». Кошкин подчинился. «Для начала добрая весть», — начал Рогов. «Начальник завода утвердил тебе жалование, 120 рублей». «Благодарю, ваше благородие», — сказал Федор. «Это не все», — подхватил Куликов. «Подписан приказ о награде отличившимся. Тебе 300 рублей». Федор не успел ответить, как офицер продолжил. «Нам с Михаилом по 1000, а еще представление на досрочное производство в чин. Всем этим мы обязаны тебе. Прими искреннюю благодарность. Приглашаем отметить награду в воскресенье в ресторане». «А так можно?» — спросил Федор. «Почему нет?» — удивился Куликов. «Вы дворяне, я мастеровой». «Что я говорил?» — повернулся Куликов к Рогову. «Скромен, как истинный талант. Можно, Федор. А насчет дворянства? Я сын мастерового. Окончил реальное училище, поступил в Михайловское артиллерийское, где познакомился с Мишей. Он тоже не потомственный дворянин, из офицерских детей. В царской России существовал такой класс, как офицерские дети. Из-за невысокого чина родителей право на дворянский титул они не имели, но пользовались определенными льготами, например, при приеме в вузы. Из офицерских детей был, к примеру, Деникин. Вместе получили назначение на Тульский завод». «Так вы друзья?» – догадался Федор. «С училища», – подтвердил Куликов. «Но на людях не показываем, потому как субординация. Что скажешь?» «Соглашайся», — посоветовал друг. «В ближний круг зовут. Это дорогого стоит». «Непременно приду, ваше благородие», — сказал Кошкин. «Вот и славно», — заключил Куликов. «Мы будем с женами, так что можешь взять невесту. Есть такая?» «Не завел еще?» — развел руками Федор. «Если будешь так работать, скоро заведешь», — улыбнулся Куликов. «Маменьки прохода не дадут. Нас вот с Мишей быстро охмурили». «Коля», — насупился Рогов. «Шутка, Миша», — поспешил Куликов. «Не подумай, Федор, жены у нас замечательные. Жаждут познакомиться. Мы им уши прожужжали про тебя». «Болтун», — хмыкнул Рогов, впрочем, незлобиво. В назначенный час принаряженный Федор топтался у ресторана. Чувствовал себя не в своей тарелке. Шею давил на крахмаленный воротничок сорочки, потела голова под котелком, купленным для такого случая. Офицеров с женами все не было. «Передумали, что ли?» — тосковал Федор. «Что же делать? Уйти? Вдруг явится, а меня нет». Наконец к ресторану подкатила коляска. Опущенный верх позволял разглядеть в ней Рогова с Куликовым, а еще двух дам. Коляска остановилась, офицеры спрыгнули на тротуар и помогли выйти женам. «Вот и наш герой», — улыбнулся Федору Куликов. «Добрый вечер. Извини, что опоздали. Пока собрались, женишься, узнаешь, как бывает». «Николя», — укорила офицера низенькая пухленькая дама. «Молчу, молчу, дорогая», — улыбнулся Куликов. «Алевтина Григорьевна, Полина Александровна, позвольте вам представить Федора Ивановича Кошкина. Золотые руки, светлая голова, гордость Тульского оружейного завода». Федор снял с головы котелок и поклонился. «Здравствуйте, ваше благородие. Обращайтесь к нам по именам и отчествам», — предложила Полина Александровна, та самая пухленькая дама, удивительно походившая на мужа. Жена Рогова, высокая и худощавая, сморщилась, но кивнула. «С этой будут проблемы», — оценил друг. «Дамы, прошу», — Куликов указал на ресторан. «Нас стерлядка заждалась и молодая телятина». Он плотоядно пошевелил усами. Швейцар открыл им дверь, и компания вошла в ресторан. Там офицер и Федор сдали головные уборы гардеробщику, дамы остались в шляпках. Подскочивший официант отвел их к столику. Тот располагался у сцены, где бренчал на пианино молодой человек с длинными волосами и во фраке. Стол укрывала белая накрахмаленная скатерть. Поверх стояли фужеры и лежали серебряные приборы. «Я не умею ими пользоваться», — запаниковал Федор, мысленно, конечно. «Не ссы», — отозвался друг, — «я умею». Офицеры помогли женам сесть, заняли места рядом. Федор примостился с краю. «Шампанское неси», — велел Куликов официанту. «И стерлядку под соусом бешамель». «7 минут», — сказал официант и умчался. Обратно появился с серебряным ведерком в руках. Из него торчало горлышко бутылки. Официант поставил ведерко на стол, сорвал с горлышка фольгу и с легким хлопком извлек пробку. Завернув бутылку в салфетку, разлил шампанское по бокалам, после чего снова убежал. «Дамы, господа», — Куликов поднял свой бокал, — «за здоровье присутствующих». «И награды», — добавил Рогов. «Будет здоровье, будут и награды», — хмыкнул Куликов и в два глотка осушил бокал. «Николя», — укорила его супруга. «Ерунда», — ответил Куликов, — «легкая шипучка». Федор пригубил из своего бокала. «Кислятина», — пожаловался другу. «Она вся такая», — отозвалось в голове. «Виду не показывай, на нас смотрят, сейчас мы их удивим». «Вдова Клико?» — спросил Федор, ставя бокал. «Точно», — кивнул Куликов. «Разбирайтесь, Федор Иванович, не ожидал». «Доводилось пробовать», — скромно сказал Федор. Дамы наградили его удивленными взглядами. Подскочил официант с подносом, расставил перед гостями тарелки с запеченной стерлядью, в центр стола водрузил блюдо с тонко нарезанным пшеничным хлебом. Федор наколол вилкой ломоть и положил на тарелку перед собой. Затем взял правой рукой странный нож, походивший на лопатку, прижал вилкой стерлядку к блюду и легким движением срезал филе с хребта. Отделив кусочек, обмакнул его в соус и отправил в рот. Положив приборы, отломил от хлеба кусочек и бросил следом. Прожевал, вкусно. Внезапно в нем проснулся аппетит, и Федор набросился на угощение. Ел быстро, но аккуратно, сопровождая каждый кусок глотком из бокала. Не успел опомниться, как стерлядка кончилась. Этим тут же воспользовалась Куликова. «Где вы научились так пользоваться столовыми приборами, Федор Иванович?» — спросила. «Признаться, удивили». «Я это», — смущенно забормотал Федор, — «в книжке видел». «Лжец!» — фыркнула жена Рогова. «Аля!» — укорил ее муж. «Извините, мадам, если вы хотите, чтобы вас не понимали, выберите другой язык, например, латинский. Французский я знаю так же, как немецкий и английский», — сказал Федор. За столиком воцарилась тишина. Офицеры и их жены изумленно смотрели на Федора. Первым не выдержал Куликов. Откинувшись на спинку стула, он захохотал. Хрюкнув, к нему присоединился Рогов, следом прыснула Полина. Алевтина покраснела, но спустя несколько мгновений присоединилась к остальным. Невозмутимым остался лишь Федор. Наконец смех стих, первым заговорил Куликов. «Умеешь ты удивлять, Федор. Где выучился языкам?» «В приюте. Была у меня там покровительница, свободно говорила на всех трех. А у меня к языкам способность». «Не только к ним», — хмыкнул Рогов. «Вы вправду знаете английский?» — затараторила Полина. «Скажите что-нибудь, никогда не слышала». Английский язык в ту пору в России был непопулярен. Ни в гимназиях, ни в реальных училищах, в отличие от французского и немецкого, его не учили, так что ничего удивительного. Федор на мгновение задумался. «Good friend, for Jesus' sake, for beer, to dig the dust enclosed here», — начал нараспев. «Blessed be the man that spires the stones, and cursed be he that moves my bones». «Это стихи?» — спросила Куликова. «Точно так, Полина Александровна», — подтвердил Федор. «Эпитафия на могиле Шекспира». В переводе будет так. «Друг, ради Господа, не рой останков, взятых сей землей, не тронувший блажен в веках и проклят, тронувший мой прах». «Вы читали Шекспира в подлиннике?» «Пробовал, Полина Александровна, не понравилось. Я больше техническую литературу потребляю. Мастеровой ведь?» «Да уж», — язвительно произнесла Рогова. Муж посмотрел на нее укоризненно. Неловкую сцену сгладил появившийся с подносом официант, поставил перед гостями блюдо с телятиной и графинчик с коньяком, собрал грязную посуду и унес. Куликов немедленно завладел графинчиком и разлил коньяк в бокалы мужчин. Женщинам добавил шампанского. Застолье продолжилось. Звучали тосты. За дам, за золотые руки и светлую голову Кошкина, а лаверды — за умных и понимающих начальников. Федор пил, ел нежную телятину в кисло-сладком соусе, улыбался шуткам и говорил дамам комплименты. Спросив у них разрешения, офицеры расстегнули воротники мундиров, Федор ослабил узел галстука и расстегнул верхнюю пуговицу сорочки. Ему было радостно и тепло. Он сидел в компании милых и приятных людей. Даже жена Рогова не казалась более мымрой. Красивая женщина. Ну а кобызица, так дворянка, да еще и столбовых, как шепнула Федору Полина, когда Алевтина ненадолго удалилась припудрить носик. «Сейчас спою», — внезапно прозвучало в голове Кошкина. «Что ты?» — испугался Федор. «Неприлично». «Не ссы, Федя», — отозвался друг. «Я ж не за столом. Вон как раз пианист ушел». «Ты умеешь играть?» — удивился Федор. «Учили в детстве», — ответил друг. «Родители хотели, чтобы сын развивался всесторонне. В результате вырос балбес. Учиться не хотел, экзамены в институт провалил. Отец разозлился и пристроил меня на завод. Потом армия, где вправили мозги. После года службы поступил в военное училище. Для срочников имелись льготы. Но играть не разучился. Любил заплести дамочкам мозги», — друг хихикнул. «Они падки на такое. Так что споем». «Я не умею», — запаниковал Федор. «В армии пел?» — спросил друг. «Да», — согласился Федор. «В строю». «Вот и здесь сможешь», — отрезал друг. «Дамы и господа», — обратился он к присутствующим за столом, — «не возражаете, если я вас немного развлеку? Пианист ушел, скучно». «Просим», — захлопала в ладоши Полина. «Просим», — поддержали ее остальные, в том числе Алевтина. Федор встал, перешел к пианино и опустился на табурет перед ним, пробежался пальцами по клавишам. «Немного расстроенно», — оценил друг, — «но сгодится». «Что им исполнить? Наверное, из репертуара Малинина. Он у нас главный российский гусар. Поехали!» «У вагона я ждал, расставаясь с тобой, полон грусти печальных мгновений. И в мечтах об ином вся душою со мной. Ты мне бросила ветку сирени». Стихи Александра Малинина. Пел Федор не в полный голос, негромко аккомпанируя себе, но шум в ресторане стал понемногу стихать. Скоро неизвестного исполнителя слушали все. «Я вернулся к тебе, этот вечер унес все надежды, всю радость стремлений. В эту ночь отцвела от объятий и слез ветка белой душистой сирени». Закончив, Федор встал и поклонился. Ответом были аплодисменты, кто-то даже крикнул «Браво!». «Еще!» — вскочила с места жена Куликова. «Пожалуйста!» — Федор улыбнулся. «Для очаровательной и несравненной Полины Александровны, супруги штабс-капитана Куликова, исполняется романс «Берега», музыка и слова народные. На самом деле Владимира Засухина и Юрия Рыбчинского». Он сел и положил пальцы на клавиши. «Берега, берега, берег этот и тот, между ними река моей жизни. Между ними река моей жизни течет, от рождения течет и до тризны. Там за быстрой рекой, что течет по судьбе, свое сердце навек я оставил. Свое сердце навек я оставил тебе, там, куда не найти переправы». Дойдя до припева, он ударил по клавишам. «А на том берегу незабудки цветут, а на том берегу звезд весенний салют, а на том берегу мой костер не погас, а на том берегу было все в первый раз. В первый раз я любил и от счастья был глуп, в первый раз пригубил дикий мед твоих губ. «А на том берегу, там на том берегу, было то, что забыть никогда не смогу». В этот раз аплодисменты были бурными, прибавилось и криков «Браво!». Федор поклонился и вернулся за стол. «Изрядно, изрядно», — сказал ему Куликов. «Не зная хорошо свою супругу, непременно взревновал бы, с такой страстью пели». «Будет тебе, Отелло», — шлепнула его по руке веером Полина. «Не смущай Федора Ивановича, он для нас старался. От вас песен не дождешься». «Нас несколько иному обучали», — не смутился Куликов. «Для меня не спели», — укорила Федора жена Рогова. «Хотел, но не решился, Алевтина Григорьевна», — развел руками Кошкин. «Вы дама строгая, взяли бы и запустили в меня бокалом». Офицеры и их жены захохотали. «Она может», — выдавил сквозь смех Рогов. «Не возводи напраслины», — обиделась супруга. «Не слушайте его, Федор Иванович. Мой муж легкомысленный человек. Не знаю, за что его начальником сделали. Придумает тоже. Я даже в прислугу посудой не кидаю. Ну, почти. Федор Иванович, ловлю вас на слове. При случае споете». «Непременно», — пообещал Федор. «Господа», — включился Куликов, — «с разрешения наших дам предлагаю посетить курительную комнату. Возражения есть? Нет. Удаляемся». После ухода мужчин Алевтина подсела к Полине. «Теперь поняла?» — спросила вполголоса. «Что?» — удивилась подруга. «Почему Кошкина лжецом назвала?» «Надо же, придумал сказочку», — хмыкнула Рогова. «Манерам по книжкам обучался, в приюте, языкам и игре на фортепиано. Это где ж такое есть?» «Хм», — кивнула подруга. «Соглашусь». «Как приборы брал, видела?» Не обратила внимания. «А вот я заметила, руку только протянул и нож в руке, к вилке тоже». «Да не может быть», — ахнула подруга. «Осененный? Но тогда почему мастеровой?» «Не осененный, а с даром», — поправила Алевтина. «Осененными государь назначает. Что до родовых, то всякое бывает, насмотрелась. Я сама из них, но способностей не имею. Таковые роду не нужны, их лишь бы куда пристроить. Меня сунули в Смольный. Смольный институт благородных девиц — первое в России женское учебное заведение. Готовила барышень для светской и придворной жизни. В 1848 году появился класс для подготовки учительниц». «Хорошо, что на балу познакомилась с Михаилом, а не то могли выдать за старика». Она вздохнула. «У родовых свары в семье обычное дело, неугодного могут извести на раз. Полагаю, что Федор — бастард, был признан и любим отцом, оттого великолепное образование и манеры. А затем отец умер, мальчику грозила смерть. Уморили бы родственники. Кто-то из друзей отца догадался спрятать юношу среди мастеровых. Кто додумается там искать? Заменили имя и фамилию, наказали не высовываться. Он и рад стараться, только кровь не скроешь. Потому способность к языкам и к железкам этим. Миша говорил, что беседует с Кошкиным на равных, а ведь он Михайловское с отличием закончил». «Николя тоже это говорил», — подтвердила Полина. «Удивляется очень. Интересно, из каких Кошкин будет?» «Кто-то из Демидовых», — сказала Алевтина. «У них всех страсть к железу. И кинетики опять-таки». «Федор не похож на аристократа», — засомневалась Куликова. «Простоватое лицо, ростом не удался, если б не манеры». «Много ты видела осененных», — снисходительно улыбнулась Рогова. «Уродов среди них полно. Некоторые даже тем гордятся, как Габсбурги нижней челюстью». «Габсбурги — могущественный монарший род в Европе. Его представители, включая женщин, имели далеко выдающуюся вперед нижнюю челюсть. Красавцы были еще те. Дескать, не такие, как другие. Федор на их фоне очень даже милый. Ну а что на мастерового смахивает, так таится. Враги, видимо, живы». «Что мы будем делать?» — спросила Полина. «Помогать ему», — ответила подруга. «Дружить с Кошкиным полезно. Благодаря ему Миша с Николаем получат новые чины. И награды дали. Пока деньги, но, возможно, ордена, если Кошкина не сманит. Миша говорил, что такого на любом заводе примут с распростертыми объятиями. Он как курочка из сказки, что несет золотые яички. Грех такую отдавать. Мы поступим так». Она наклонилась к уху подруги и зашептала. Полина, слушая, кивала головой. Когда мужчины вернулись из курительной, жены встретили их решительными взглядами. «А скажи-ка, дорогой», — начала Рогова, едва муж сел рядом, «если Федор Иванович сдаст экзамены за реальное училище, его сделают техником?» «Ну», — задумался штабс-капитан. «Очень даже можно», — кивнул Куликов. с учетом знаний и умений. «Техник на заводе офицерская должность», — подхватила Куликова. «Чин дадут?» «В мирное время вряд ли», — возразил Рогов. «Нужно военное училище закончить». «А зачем ему?» — не отстала Полина. «Воинскую повинность отбыл, имеет чин унтер-офицера. Для строевой службы может не сгодиться, но ему же не солдатами командовать». «Умеешь, дорогуша, озадачить», — хмыкнул Куликов. «Все возможно, только без протекции не обойтись. Есть она у Федора?» «Попроси начальника завода вместе с Михаилом». «О чем ты говоришь?» — вздохнул муж. «Александр Владимирович, генерал-лейтенант. Кто мы для него? Штабс-капитаны, коих пруд пруди. У него полковники в подчинении, губернатор первым кланяется». «А если Федор отличится? Придумает нечто эдакое?» — Полина выписала рукой в воздухе непонятную фигуру. «Если эдакое, то непременно», — улыбнулся Куликов. «Гадкий», — жена шлепнула его веером по руке. «Видите, с кем живу?» — обратилась к Федору. «Все в шутку переводит, а ведь дело говорим». «Благодарю за заботу», — поклонился Федор. «Но давайте не спешить. Для начала экзамена за училище, а потом по обстоятельствам». «Так вы согласны?» — обрадовалась Куликова. «Сам думал», — подтвердил Федор. «Но придется учителей нанять. Иностранные языки знаю хорошо, а вот с русским беда, пишу с ошибками. Остальное...» «Математика, физика, география, история, рисование, черчение», — стал перечислять Куликов. «Думаю, что Федору это по плечу. Видел, как он размеры шестерен рассчитывал, сопряжение чертил. Только заниматься нужно. На экзаменах в реальном спуску не дают. А они согласятся их принять?» «Отчего же нет?» — удивился Куликов. «Училище ведь коммерческое. Подадите прошение директору, внесете в кассу сумму, немалую, к слову. Вам составят график, будете ходить и сдавать экзамены. Можно не по разу, но за каждый дополнительный придется заплатить. Многие так годами ходят», — офицер усмехнулся. «А училищу с того прибыток. Без свидетельства об окончании никуда не примут. Ни в чиновники, ни в университет. Учебники дадут?» «В библиотеку запишись», — посоветовал Куликов. «А насчет учителей? В газетах объявлений много. Этим зарабатывают как студенты, так и выпускники училища». «А преподаватели реального?» «Им запрещено, дабы исключить злоупотребление». «У нас запросто», — хмыкнул в голове друг. «Многие на этом поднялись». «У меня будет просьба, Михаил Игнатьевич», — повернулся Федор к Рогову. «Отпуск дать? Сократить рабочий день? Этого не нужно. Хочу револьвер сделать, собственной конструкции». «Чем наган не угодил?» — удивился Куликов. «Многим. Недостатков у него хватает. Основные — тугой спуск и межкотная перезарядка. Шомполом по одной выбить гильзы из барабана, затем также снарядить. Вы этим занимаетесь, а напротив стоят вражеские солдаты и с интересом наблюдают. Есть еще соображение, Николай Егорович. Заказ от казны вы считаете завершили. Что дальше? Отправлять мастеровых в отпуска жалко. Производство ведь отлажено, может выпускать тысячи револьверов, но заказа нет». «В оружейные лавки лишние пойдут», — пожал плечами Куликов. «А они возьмут столько? Я ведь специально узнавал. Наган стоит как бельгийский пистолет, даже больше. А на те мода. Вот и лежат в лавках наши револьверы. Редко кто берет». «Тогда лучше сделать пистолет», — предложил офицер. «Это надо производство перестраивать, закупать станки, прессы, переучивать мастеровых. Казна даст денег?» «Сомневаюсь», — вздохнул Куликов. «А теперь представьте, в лавке появился револьвер, ни в чем не уступающий пистолету. С легким спуском и зарядкой, прикладистый и надежный. Если правильно дать рекламу, станут покупать, а у нас цех с опытными мастеровыми и отлаженный процесс. Будет прибыль у завода». «Ну а как не станут брать?» — хмыкнул Рогов. «Сделать сотню-другую револьверов для начала, посмотреть на спрос. Деньги небольшие, завод убытка не заметит». «Рискнем, Михаил?» — спросил Куликов Рогова. «Можно», — кивнул тот головой. «Сколько времени просишь?» — посмотрел на Федора. «Месяц». «Новый револьвер за месяц?» — поразился Рогов. «А чего там хитрого?» — пожал Федор плечами. «Ствол, рамка, барабан и курок с пружиной. Пистолет сложнее». «Ладно», — согласился Рогов, — «месяц дам». «А я обеспечу заготовками», — поддержал Куликов. «Федор прав, размахнулись широко. Револьверов можем выпускать тысячи. Жалко будет прекращать. И мастеровых увольнять не хочется. Как понадобится, не найдешь». «Господа», — обиженно прервала их Куликова, — «вы совсем забыли про дам. О делах своих на заводе поговорите». «Молчу, дорогая», — повинился Куликов. «Сейчас кликну официанта. Пусть несет вино и балык, а то я что-то проголодался». Он захохотал. Конец вечера прошел весело. Штабс-капитаны вспоминали обучение в Михайловском училище, как познакомились с будущими женами. Было видно, что говорено о сем не раз, но офицерам это доставляло удовольствие. К разговору подключились дамы, вспомнили о детях. У Куликова подрастали девочки-погодки, у Рогова сын. Офицеры в шутку спорили, кого из дочерей Куликова он со временем выберет. Жены смеялись и вставляли свои замечания. Милая семейная атмосфера. На прощание Федора пригласили, не чинясь, заходить в гости, тем все и завершилось. Офицеры с женами отбыли на коляске, Федор отправился к себе пешком. После ресторанной духоты захотелось освежиться. Он шел, вспоминая вечер, и улыбался. Друг молчал. Наконец Федор спохватился и позвал его. «Ты где?» — спросил тревожно. «Здесь», — сдавленно отозвался друг. «Почему молчишь?» «Да хреново мне», — раздалось в голове. «Отчего-то накатило. Ресторан, друзья с женами, шампанское и коньяк. Погоны, ордена, все молодые, полные надежд. И я точно так же пел, заплатив лабухом четвертной. За меньшее к инструменту не пустили. Для нее пел. Жены? Не помню, Федя. Была там со мной женщина, а вот кто она, потерялась. Помню лишь, что любил ее очень. Так что сердце защемило, когда вспомнил. И такая вдруг тоска. Что-то с этой женщиной случилось. Умерла или ушла к другому. Хорошо, если второе. Почему? — удивился Федор. Она ведь бросила тебя. Я бы не простил. «Эх, Федя, Федя», — вздохнул друг, — «не любил ты по-настоящему. Невозможно ненавидеть человека, от которого без ума. Будешь мучиться и страдать, но желать ей зла ни за что. Помнишь, как у Пушкина? Как дай вам Бог, любимый, быть другим. Были у меня потом женщины, и немало, но вот это... Но вот кто она стерлась? Прям беда». «Ладно, Федя», — голос друга окреп, — «не будем раскисать, нас ждут великие дела». «Готов к свершениям?» «Всегда готов», — отрапортовал Федор.